«Что вам надо, люди-гордарики?» — по-славянски сердито закричал тот, что помоложе. «Идите своей дорогой и останетесь живы!» «Напугал волк медведя!» — по-свейски пробасил Лунд. «Чудинов пощипали, да?» «А тебе что за дело, человек севера?» — оскалился тот, что помоложе. «Я говорю, что взяли-то наше. Моя добыча принадлежит мне, и горе тому, кто посмеет на нее покуситься». «Тебе бы на тинге орать!» — насмешливо произнес Лунд. «А здесь тебя даже деревья не услышат, потому что это земля Хольмгарда, и все, что на ней, принадлежит Хольмгарду, и глупые чудины, которые осмелились украть чужое, и то, что они украли. Отдайте добычу и убирайтесь, и останетесь живы». Лунд очень ловко передразнил напыщенное заявление викинга. Раскрасневшаяся от морозца физиономия молодого викинга стала еще краснее, он схватился за меч. Но тут подал голос старший. До этого он предоставлял говорить молодому, сам же пристально разглядывал Владимира и Лунда, оценивая, насколько они опасны. «Смотри, смотри», — думал Владимир, в свою очередь изучая викинга. Этот старший был хорош. Один из немногих свеев, успевших вздеть бронь, это говорило в его пользу. Викинг выглядел настоящим хёвдингом, а может и ярлом, судя по широким золотым браслетам на запястьях и отменному, не хуже, чем у самого Владимира, панцирю. Кроме того, лицо викинга было чистым, ни одного шрама. Учитывая, что перед Владимиром стоял опытный воин, это тоже говорило о многом. Молодой тоже был хорош, но он не вождь. Задира, рубака, сильный в сече, но не более. Сейчас старший дал ему возможность поболтать, чтобы проверить хольмгардцев на прочность. Проверил и нашел, что железо хорошей ковки. «Я Сигурд, сын Эрика Бьедаскали из Апростадира». «Не тот ли ты Сигурд, чья сестра Астрид, жена канунга Трюгви Алавсена?» — негромко спросил Владимир. — Да. Благородный свей помрачнел. — Только не жена уже, а вдова. Канунг Харальд Серая Шкура и его брат Гюдрёд убили Трюгви. Не знаю, удалось ли моей сестре спастись. Надеюсь, что так, потому что весть о ее смерти до меня не дошла. — Сочувствую тебе, Сигурд Эриксон, — медленно проговорил Владимир. — Я не знал Трюгви, но слышал о нем как о славном воине. Я Владимир, сын канунга Святослава и канунг Хольмгарда. Насчет канунга Хольмгардского он малость согнул. Не было у него в Новгороде власти канунга, да и сама новгородская пятина никак не тянула на королевство. Однако у скандинавов хвостовство — дело обычное. Сигурд оглядел застывших в отдалении гридни Владимира. «Невелико твое войско, — канунг Владимир заметил он. Имя князя он произнес на свой лад — Вальдемар. Даже для ярла оно маловато. Я на своей земле, — князь шевельнул плечами, облитыми поверх меховой поддевки маслянистой чешуей панциря. Кого мне бояться? И войско мое не так уж мало». Тут Владимир сделал многозначительную паузу, а потом добавил со значением: «Однако в хирде моем всегда найдется место для хороших воинов. Таким и почетное место за столом, и пара серебряных марок для кошелей». Предложение было сделано. Сигурд задумался, но результат был Владимиру известен. Он заранее знал, Сигурд и его люди пришли в Гордарику наниматься на службу. Что еще им тут делать зимой? «По 4 марки в год моим людям, — сказал Сигурд, — мне 10. И всем прокорм. Когда и сколько, обсудим позже». Владимир кивнул. «Договоримся». Сигурд неторопливо отстегнул от пояса ножны с мечом и передал их младшему. Тот аккуратно положил их к ногам Владимира. Лунд, в свою очередь, поднял и передал их князю. Владимир не удержался, вытянул клинок из ножен. Хороший клинок, ухоженный, отполированный, лоснящийся от масла. Князь вернул меч в ножны и вернул хозяину. Сигурд принял с поклоном. Все. С этого мгновения он хёвдинг Владимира. Вернее, его боярин, поскольку его вождь не конунг скандинавский, а новгородский князь. Строй викингов распался. Их Владимир тоже оценил. Отметил, что у каждого на поясе меч, то есть все они не бедные и, очевидно, достаточно опытные воины. Неплохое приобретение. Дядька Добрыня одобрит. А теперь самое время перекусить и выпить. Любопытно, хороши ли собой дочки огнищанина Ходьи. Издали и не разглядеть толком. Лунд сделал знак, Владимировы гридни попрятали оружие и заторопились к кострам. Вопрос, кому принадлежит отбитое у чединов, более не поднимался. Все будет поделено по закону, и каждый получит свою долю. Только дочек придется вернуть отцу. Впрочем, оно и к лучшему. Если эти девки — товар, то трогать их нельзя. Непорченные стоят в пятеро дороже. А коли все равно отцу возвращать, так не порожними же.